Тотчас взглядом разумных открылся длинный коридор, который осветился вспыхнувшими по бокам факелами, горящими зеленым огнем. Мрачная, давящая атмосфера царила внутри катакомб, отталкивая любого, но лицо Рогни напротив оживилось. Словно ребенок он подбежал ко входу и уставился на четыре глубокие щели, куда впивались щеколды круглой двери. Прильнув к одной из них глазом, Рогни присвистнул. «Метр, не меньше. Члены вашего дома просто помешаны на безопасности». Спустя мгновение Рогни отодвинулся от скважин, но не потому, что потерял интерес, просто призрачный силуэт, проскользнувший в диапазоне бокового зрения, привлекал куда больше внимания. Глава 31. Катакомбы. Удивление от мимолетного видения в глазах девушек вскоре сменилось паникой. Взявшиеся из ниоткуда призрачные гули, с уродливыми, вытянутыми мордами и пастями, полными игольчатых зубов, неслись прямо на них. Эллен быстро взяла себя в руки и предостерегла сестер от необдуманных действий, однако когда она повернулась к Рогне, то увидела, как тот уже пустил стрелу с изумрудным наконечником во врагов. Нет, странное поведение умницы имело под собой почву, она смогла распознать в призрачных гулях иллюзии, которые скрывали ментальную атаку. Подобные методы работали только тогда, когда жертва велась на видение и испытывала сильные эмоции, как, например, страх. В случае успеха, ментальная энергия проникала в сознание жертвы сквозь брешь, и уже там делала свое черное дело либо сводя с ума, либо вовсе убивая. Госпожа Ксерта, защитите его разум. Сила ментальной атаки, заключенной в иллюзии, многократно превосходила способности всех сестер вместе взятых, однако, несмотря на просьбы, деканша никак не отреагировала. Побледневшие девушки попытались оградить разум юноши, но взрыв в самом конце коридора полностью сбил концентрацию. Как оказалось, стрела Рогни пролетела рядом с призрачными силуэтами и попала в правый верхний угол расписного гобелена, запечатленного на противоположной стене. Стоило взрыву прогреметь, как все иллюзии исчезли вместе с массивным куском картинной стены. Деканша отреагировала вовремя и поглотила звуковую волну барьером, не дав ей вырваться за пределы катакомб. Что произошло? Иола, впрочем, как и все остальные сестры, не понимала, почему иллюзии исчезли, а вот Ксерта оказалась куда более внимательной. Одобряющим взглядом, поощрив ученика другой залы, деканша поспешила просветить собственных учениц. Он сразу распознал иллюзии и нашел их источник, ловушку, подпитываемую кристаллом ауры в уничтоженном гобелене. Удивительная реакция и точность, даже я смогла обнаружить средоточие механизма только благодаря своей силе. Как же ты смог это сделать? Искренний вопрос, словно аист с не вовремя вытащенным подарочком, принес Рогне еще больше поводов гордиться собой. Ловушка устроена так, что при стандартном освещении ее невозможно заметить, однако когда факелы начали неравномерно загораться, я заметил отблеск света на гобелене. Там находилась какая-то отражающая поверхность вроде металлической пластины или кристалла. Сначала было непонятно, для чего она, но время показало, насколько я хорош. Заключить столько самолюбования в одну фразу не смог бы даже декан зала стеклянного призрака, а он в этом деле считался непревзойденным экспертом. Давайте просто игнорировать его. Согласна, оставим этого парня наедине со своим эго. Вместо похвалы со стороны девушек послышалось фырканье, которое заглушил гул задвигающейся каменной двери. Это ничуть не испугало группу, так как сестры могли в любой момент открыть проход. К тому же, теперь не было необходимости переживать за тыл. Ступая по коридорам, соединенным в длинной цепочке лабиринтов, группа старалась не шуметь, не из-за излишней конспирации, просто каждый боялся запустить один из защитных механизмов, которых на пути попадалось действительно огромное количество. Как оказалось, признание родового права отключило только внешнюю систему обороны, в то время как внутренняя продолжала функционировать независимо от нее. Благо, рядом находилась Ксерта на пике стадии высвобождения, да и Рогни запасся изумрудными наконечниками, однако снаряды тратились с поразительной скоростью. Ведь уничтожение любой ловушки также означало безвозвратную утрату стрелы, а использовать образцы из белого титаниума не имело смысла. Механизмы были ограждены телекинетическими барьерами, останавливающими любые материальные и энергетические атаки за исключением тех, что заключали в себе ментальную энергию. В какой-то момент количество ловушек резко снизилось и более полукилометра семеро незадачливых исследователей прошли без приключений на мягкие места, но это оказалось затишьем перед феерическим подлетом гигантского гремучего дилда. И главное, появился он не откуда-то, а снизу, из совершенно безопасного на первый взгляд места. Каменный пол в очередном длинном коридоре вдруг распахнулся вниз, открыв путь прямиком в бездну. Своевременная реакция позволила Рогне достать стрелу из колчана и вонзить ее в стену. Словно обезьянка на ветке, он повис над пропастью, в то время как Ксерта подхватила сестер телекинезом. «А я, значит, не заслужил твоей благосклонности?» Поразившись полному отсутствию беспокойства за его жизнь со стороны безответственного декана, Рогне попытался вспомнить, как он мог обидеть эту женщину. «Да вроде никак, сплошные комплименты да похвала, чего этой мымре еще нужно?» Пока юноша страдал от непонимания, шестое чувство завопило с силой пьяного вокалиста, без промедления он оттолкнулся от стены и совершил кувырок в воздухе, в полете замечая, как былое место отдыха оказалось отодрано вместе с каменной стеной, и на огромной скорости понеслось вниз. «Сколько можно? Если здесь не хранят сокровища как минимум на миллион золотых, обещаю, я прокляну всех членов рода Олесфил, и тех, что в гробу червяков умиляют тоже. Да, я не умею это делать, но хрена с два меня остановит такая мелочь». Прикрепившись стрелой к стене, юноша был вынужден вновь покинуть место дислокации из-за очередной симфонии межбулочного локатора. Ксерта в свою очередь активно улепетывала по воздуху до безопасной развилки коридоров. К великой радости, ее также задела невидимая атака, но лишь отчасти. Слегка надорванный рукав мантии совершенно не устраивал обозленного Рогне, вынужденного применить все свои навыки прыжков по стенам, которых, к слову, не было вовсе. Так дело не пойдет. Раздраженный юноша создал из собственной ауры полуметровую лупу, которую пришлось еще и обработать, так как белый титаниум не пестрил прозрачностью. Только после того, как инструмент победы приобрел завершенную форму, Рогне буквально вбил его под один из настенных факелов, свет от которого рассеянным лучом упал на пропасть. Ментальное излучение, превращенное в поток света, проявило искаженные линии воздуха, которые, на самом деле, являлись невидимыми руками огромной длины, тянувшимися от одна с тысячу шипами к скачущей жертве. А вот и вы. Отыскав взглядом мерцание на дне пропасти, Рогне принялся поливать их стрелами с изумрудными наконечниками, одновременно совершая такие кульбиты, увидев которые циркачи вскрылись бы от чувства неполноценности. Желание продолжать отчаянную войну с механизмом разнилось с возможностями юноши, так как запас особых снарядов уже после 12 выстрелов подошел к концу, и именно в этот момент Рогне понял, что на количество незримых рук уничтожение большинства кристаллов не повлияло. В задницу искусства стекла, я, не я, если не выучу проклятие. Глава 32. Ритуальная зала. Огромное количество невидимых рук пыталось схватить Рогне, но он скакал по стенам так, будто был рожден на вертикальной кушетке. Изворачиваясь до хруста в позвоночнике и ребрах, юноша буквально выплясывал в воздухе, благодаря чему он таки сумел добраться до конца коридора, где был нормальный пол. Однако как только одна нога успешно приземлилась, вторая оказалась схвачена глубинным механизмом. С силой его тело рванули назад, благо юноша успел вонзить стрелу в самый край пола, дав время Ксерте отрубить незримую руку телекинетическим лезвием. «Проклинаю! Проклинаю всех повелителей разума, чтоб вы от удушения с членами в отруд каждое утро просыпались, а лучше задохнитесь нахер». Племя Варда всегда враждовало с менталистами, а потому с раннего детства каждый юноша проходил тренировку устойчивости к навыкам мастеров данного типа, но у Рогне и без того была потрясающая сопротивляемость. К сожалению, это не распространялось на внешние проявления разума, а именно, телекинез. «Какой же ты живучий!» Поправляя разорванный рукав, Ксерта то ли восхищенно, то ли разочарованно отозвалась Рогне, который был вне себя от ярости. «Я живучий, но не бессмертный. Какого черта ты спасла всех, кроме меня?» Возмущение в данной ситуации было вполне понятным, и деканша отреагировала так, как подобало более взрослому человеку. Человеку, выросшему в реалиях общества жертв и хищников. «Неизвестно, что нас ждало впереди, поэтому я хотела сэкономить силы, а не растрачивать их на спасение кого-то столь бесполезного. Но, видимо, я ошиблась, раз уж ты смог пробраться сквозь ловушку, бесполезным назвать тебя никак нельзя». Сестры Олесфил вновь попытались смягчить обстановку, однако Рогне попросту отмахнулся от них. «Хороший ответ, мне он понравился. Надеюсь, ты не откажешься от своей позиции, когда я стану сильнее и приду проверять на полезность тебя. С этого момента от юноши никто не услышал и слова, он молча шел в авангарде группы, разбираясь с большинством ловушек, но уже не с помощью стрел, а используя прочность, гибкость и ловкость тела. Насколько бы мне это ни нравилось, ловушки отлично стимулируют развитие физических способностей. Нельзя упускать шанс хорошо потренироваться. Преодолевая все более изощренные и серьезные ловушки, все семеро успешно добрались до круглой залы. Единственное помещение в катакомбах оказалось относительно небольшим, всего 70 метров в длину и ширину, однако компактность с лихвой компенсировалась содержанием. В зале стоял запах мертвечины, но не той, что только-только начала гнить, а старой, практически неотличимой от обычной затхлости. По всей территории были разбросаны ссохшиеся трупы с необычными ранами, верхушки их черепных коробок попросту отсутствовали, словно были выдраны кем-то или чем-то. Что касается внутреннего убранства, то оно буквально кричало о ритуалистике. 12 каменных ложи, расположенных по кругу, были соединены наземными линиями из зеленых кристаллов. Все они сходились в одной точке, в центре зала, которую занимала клетка с очередным высохшим трупом внутри. Девушки, увидев все эти тела, чуть было не потеряли сознание. Они не были слабонервными, но все мертвецы принадлежали к их клану, а тело в центральной клетке. Мама, одеяние главы дома Олесфил непрозрачно намекало на личность трупа. Через несколько секунд ошеломленного молчания, сестры подбежали к клетке и попытались отворить ее, однако сделать это не удалось. Как только разрыдавшаяся Мира взяла тело за руку, из него вырвались слабые потоки зеленой ауры, которые развернулись полномасштабной иллюзией. Рогне, приготовившийся отражать очередную атаку, с удивлением понял, что ментального удара не последовало, ведь иллюзия оказалась безвредной, по крайней мере, она не наносила прямого урона. А вот происходящее в ней казалось очень даже опасным. Эта самая зала уже не выглядела заброшенной, она служила 12 мастерам разума, которые укладывали пленников на ложе и связывали цепями с инкрустированными в них зелеными кристаллами. Все, кто участвовал в таинстве, принадлежали дому Олесфил, вот только одни носили железные маски и исполняли роль палачей, а другие, обычные мастера, ждали своей участи. В то же время, запертая внутри клетки красивая женщина с каштановыми волосами, пыталась остановить это безумие. «Зачем ты это делаешь? Никакая сила не стоит жертвы наших братьев и сестер, опомнись, не!» Крики женщины вызвали усмешку со стороны одного из захватчиков в железных масках. Медленно тонкая ладонь отстегнула крепление на затылке, после чего вторженцы увидели красивое лицо молодой девушки, со смутно знакомыми чертами лица. «Братьев и сестер, да, эти черви боялись меня как монстра, избегали, шептались за спиной, и все из-за силы. Скажи, чем я заслужила такую жизнь? Быть отданной на воспитание убийцам дома Олесфил, которые с 4 лет учили меня сводить людей с ума, заставлять их предавать любимых, страну, родных, пытать и отнимать жизни. Пока мои младшие сестры нежились в роскоши и заботе всех вас, я утопала во тьме. Скажи, справедливо ли это, мама?» Глава 33. Жертвоприношение. Слово «мама» ввело девушек и Рогни в полнейшее недоумение. Они не могли понять, во что верить, а во что нет. К счастью, разговор на этом не завершился. «Не, ты, моя старшая дочь, и я сожалею о сделанном выборе. Даже не представляешь, сколько раз я хотела отменить решение Совета Благородных, но таково было условие, при котором они согласились сохранить тебе жизнь. Пойми, способность поглощения разума, проклятие, которого боятся все мастера, если бы не это, вот мы и нашли ответ на твой вопрос. Все боятся меня, и никто никогда не считал пожирательницу разума частью дома Олесфил, так зачем сдерживаться, зачем следовать правилам тех, кто боится и презирает такую, как я?» Покачивая бедрами, девушка приблизилась к черной клетке, после пары секунд пристальных гляделок с матерью, она легким движением кисти скинула с себя одеяние Эйры. «Вот это я понимаю, качественная иллюзия». На девушке не было белья, зато хватало татуировок и цепочек, соединяющих соки, пупок и даже в сокровенное место сталии. Обескураженный Рогни был возмущен подобной безнравственностью, да он, не отводя взгляда, пялился на грудь и задницу девушки, но только для того, чтобы выразить презрение. Тем временем мастера в железных масках повторили действия лидера и обнажались. Как оказалось, все они были женщинами. 11 молодых особ с подтянутыми фигурками разошлись по каменным ложе, где были связаны пленники. Разорвав потрепанную в схватке одежду, они привели в готовность агрегаты бедолаг своими нежными губками и язычками, а затем, словно наездницы, водружали свои тела на пленников и начинали извиваться сверху. Воистину бесподобное зрелище несравненной красоты. Ниа также не осталась в стороне и заняла последние ложи, где был связан какой-то старикан. «Хватит, прошу, прекрати, они просто используют тебя, для этих существ люди, не более чем расходный материал». Неизвестно о ком говорила глава дома, но Ниа, занявшая рот очень важным делом, посчитала необходимым отвлечься и со все той же добродушной улыбкой ответить. «Ошибаешься, я уже получила руководство, как использовать эфирные сферы и стала первой их хозяйкой в этом мире. Со временем я стану одной из них и превзойду ограничения седьмого порядка, осталось лишь создать последние 4 экземпляра. А теперь наслаждайся». Тут же по кристаллическим линиям, соединяющим каменные ложи с клеткой, потекла энергия разума, которая причиняла главе дома нестерпимую боль. Женщина выгнулась дугой и огласила комнату жутким криком, который не смогли заглушить стоны 11 развратных дев. Вскоре Ниа оседлала старикашку, и от ее ложи также начала прорываться энергия. Так продолжалось несколько минут, и сестры не могли с этим ничего поделать. Они бессильно наблюдали за тем, как их мать страдает от ужасающей боли. В какой-то момент Сайтия жриц превратилась в нечто жуткое. Острые наперстки, похожие на когти тигров, вспороли глотки мужчин, однако девушки не останавливались и даже увеличили интенсивность скачки, закатывая глаза от наслаждения. Одна вообще села на лицо захлебывающегося в крови бедолаги и начала елозить на нем. Они в край долбанутые. Юноша не удержался от комментария, но пока он был увлечен просмотром жуткого жертвоприношения, крики боли в клетке стихли. Глава дома терпела боль, издав смешок, больше похожий на гарканье, она уставилась на родную дочь. «Говоришь, тебе нужно еще 4 эфирные сферы? Для создания одной потребуется жертва, с предрасположенностью ауры разума. А в этом мире лишь знатные члены дома Алесфил обладают такой. Остались только мои дочери. Я не позволю тебе до них добраться». Хриплый голос женщины рассмешил Ниу. «И как же ты собираешься меня остановить? Я сильнее тебя». Стоило этим словам прозвучать, как вдруг потоки энергии разума, медленно протекающие в клетку, хлынули внутрь огромными волнами, раздирая тело Эвелины. Ответить главе дома ничего не нашлось, точнее она не могла из-за стиснутых от боли зубов. Вместо тысячи слов многострадальная женщина высвободила чудовищную волну ментальной энергии, зеленым полем вырвавшуюся далеко за пределы катакомб. Мощнейший удар мгновенно прикончил всех в зале, но это была необычная смерть. Могущественная аура разума буквально вырвала ментальную энергию из колодцев жертв и жриц, что впоследствии увеличило мощь удара. Ни Рогне, ни сестры не видели, что произошло наверху, однако они услышали грохот и ступнями ощутили дрожь земли. Атака похищает энергию мастеров разума и увеличивает разрушительный эффект телекинетической волны. Неудивительно, что целый квартал превратился в руины. Невероятно, но спустя пару секунд, когда иллюзия начала угасать вместе с последними крохами энергии в теле Эвелины, со стороны каменного ложа послышался шорох, а темнеющая картинка выдала туманный силуэт, который, покачиваясь, встал и начал приближаться к клетке. Как это может быть правдой? У нас есть старшая сестра, и это она убила маму? Осипшим голосом вопрошала Эйлин, в самых напряженных ситуациях проявлявшая недюжинную выдержку. Она выглядела совершенно сокрушенной, что уж говорить об остальных девушках. Понимаю, тяжело принять увиденное, но это может стать ценной подсказкой к раскрытию тайны вашего рода. Думаю, мы скоро узнаем, кого имела в виду ваша мать под таинственными они. Ксерта успокаивающим тоном обратилась к сестрам. Казалось, она прочувствовала всю ту боль, что пережила Эвелина, и пыталась вместо нее защитить сердца дочерей. Эта сучка совершенно права. Вместо слов утешения со стороны Рогне раздалась пренебрежительная насмешка, которая тут же забылась, ведь юноша выпустил 2 стеклянные стрелы в декана факультета, ошеломленно выставивший телекинетическое поле на защиту. Снаряды из белого титаниума попросту не могли пробить купол мастера пикового этапа стадии высвобождения 3, однако как только они коснулись поля, белое покрытие оказалось содрано, в то время как изумрудные стержни, сокрытые внутри, без труда преодолели барьер. Глава 34. «Старшая сестра, что ты делаешь?» Крик мира не поколебал уверенности Рогне, недовольно скривившегося при виде живой ксерты. Зеленые стрелы, которые должны были пронзить сердце и голову, из-за своевременной реакции попали мимо цели, Одна лишь порезала щеку, а вот вторая вонзилась в центр груди. Тут же деканша контратаковала, не позволяя Рагне атаковать еще раз, но мощная волна ментальной энергии разбилась об решетчатый барьер из десятков стрел, внутри которых оказались изумрудные стрежни. Не так-то просто убить того, кто подготовился к этому. Заготовленные стрелы все-таки были выпущены, несмотря на содранный кусок каменного пола, который встал на защиту ксерты вместо телекинетического купола. Стрелы могли пронзить полуметровый пласт, однако так они бы растратили энергию, и деканша без труда увернулась бы от замедленных снарядов. Тем не менее, сорвавшись с тетивы, обе стрелы незначительно изменились. Часть их стеклянного оперения и наконечников изогнулись, что в конечном итоге привело к чуждой траектории полета. Обогнув каменный щит, стрелы вонзились в плечи ксерты, не ожидавшей подобного хода. Получив очередное ранение, женщина впала в ярость и запустила собственным щитом в Рагне. Завывающий воздух окутал каменный снаряд, который пролетел над юношей всего в нескольких сантиметрах только благодаря тому, что тот припал к полу, изогнув колени в околопереломном положении. Давать очухаться Рагне противница не собиралась. 12 каменных ложи, преспокойно стоявших вокруг клетки, полетели в него на огромной скорости. Извращаясь собственным позвоночником, юноша изгибался, уклонившись от одного, второго, третьего снаряда, уносящих с собой сначала лук, а затем и колчан со стрелами. Он был вынужден метаться, словно попрыгуном проскакивая сквозь мельчайшие бреши между снарядами. Но ловкость и гибкость имели свои пределы. Предпоследнее ложе врезалось в юношу и впечатало его в стену позади, в то время как еще один каменный блок врезался следом. Пережить подобное было практически невозможно, ведь от силы удара даже каменные ложи превратились в мелкий щебень. Тем не менее, ошарашенные сестры увидели сквозь осыпающиеся обломки живого Рагне, чье тело защитило некое подобие стеклянного гроба. «Не умер, значит». Разочарование в голосе ксерты заставило юношу улыбнуться, однако он тут же побледнел и упал на колени. Кровь хлынула из носа, ушей и глаз, а стеклянный гроб распался кристаллическими осколками. Деканша воспользовалась отсутствием защиты изумрудных стержней и мощнейшим ментальным ударом вывела Рагне из равновесия. Правда, целью данной атаки была его смерть. Насколько же велика его устойчивость к ауре разума? Остановитесь. Почему вы сражаетесь? Нет, почему ты, идиот, напал на госпожу ксерту? Странно, но в поведении Миры четко прослеживалось желание защитить юношу. Однако тот лишь злобно рявкнул в ответ. Разуй глаза, идиотка. Татуировки на теле твоей старшей сестры ничего не напоминают. Вам глаза и память даны для того, чтобы шматье различать. Когда невидимые руки порвали рукав ксерты, под ним были видны точно такие же узоры, что и на чокнутой суке из видения. Очередная ментальная атака заставила Рагне заткнуться, но, несмотря на ужасающую боль, он не издал ни звука. Какой наблюдательный мальчик. Не ожидала, что ты испортишь мою приветственную речь, приготовленную для сестричек. Вынув из груди и плеч зеленые стрелы, ксерта подавила кровотечение, после чего мило улыбнулась. Мастера разума могли управлять нервными импульсами, благодаря чему боль для них была чуждым явлением, разумеется, если они того сами не хотели. Встретившись взглядами с ошеломленными девушками, она тут же сковала их ментальными оковами и поставила на колени следом за Рагне. «Это правда, ты?» Когда ксерта сорвала с лица плотную маску, совершенно неотличимую от чужого лица, истинный облик ней открылся сестрам. Они не могли поверить в то, что происходило прямо перед глазами, в отличие от Рагне, ведь ему приходилось не только созерцать. Хватка незримых рук подняла юношу в воздух и начала вбивать прямо в каменный пол, вверх-вниз. Удар за ударом тело Рагне превращалось в отбивную, его кости ломались, а внутренние органы разрывались, кровь хлестала отовсюду, окропляя ритуальную залу, и тем самым придавая ей еще большего антуража. Когда жизнь Рагне висела на волоске, а следующий удар должен был оборвать эту тонкую нить, не обеспокоенно обернулась, но было слишком поздно. Целый скоп стеклянных мечей нашпиговал тело владычицы разума. Даже ее телекинетический барьер не смог ничего противопоставить атаке, но не потому, что мечи состояли из изумруда или другого минерала с атрибутом разума. Нет, просто сила удара намного превзошла защитную мощь. «Ты, из тени коридора на свет зеленых огней вышел Маис, всем своим видом демонстрирующий спокойствие и завсегдатаю надменность. А ты не зря волновался, мальчишка, я даже немного удивлен». Создав вокруг ксерты непроницаемый стеклянный купол, декан вальяжной походкой подошел к Рагне, и после вливания в его горло эликсира из залы белого древа, положил на грудь израненному ученику стрелу с высеченными на ней надписями. «Я собираюсь в катакомбы, Олесфил. Если сдохну, ты так и останешься тупым блондином без знаний». Глава 35. Бесполезные. Та самая стрела, которую Рогни запустил в кабинет декана перед вылазкой, спасла его жизнь. Тем не менее, зелье белого древа обладало малой эффективностью и лечило, прежде всего, внутренние повреждения, так что о полном выздоровлении речи не шло. Но Маиса это волновало в последнюю очередь. Главное, чтоб сопляк мог говорить и не потерял память. Поднявшись с колен, декан собрался освободить от ментальных пут сестер Олесфил, как вдруг стеклянный барьер взорвался от высвобождения ауры разума. Неа была ранена и истратила уже порядком 30% сил, но это не означало, что угроза миновала. Мастера разума могут существовать даже без тела, пока их сознание полнится аурой. Если затянуть бой, победа точно будет за мной, так думал блондин, пока не увидел парящие вокруг фальшивой деканши эфирные сферы зеленого цвета. Они были похожи на меняющие форму крошечные облака, а концентрация энергии разума в них поражала. Не может быть. Глаза Маиса расширились, когда он почувствовал веяние сфер. Будучи экспертом в области ауры, он мог с точностью дать определение любому проявлению энергии в пределах мира седьмого порядка, и возле ксерты парили колодцы. Искусственные колодцы, способные генерировать ауру разума со слабой предрасположенностью. Ощущение безысходности окутало декана, ведь он не мог сражаться с противником, обладающим сразу 8 колодцами. Даже при том, что искусственные творения находились на начальных этапах стадии накопления 2, перевес в силах оставался слишком большим. Создав перед собой стеклянную стену толщиной в 3 метра, Маис бросился к ученику, параллельно доставая из закромов артефакт телепортации. Когда Драгне оставалось сделать всего несколько шагов, невидимый таран сбил декана с ног. Удар, способный покалечить телесного мастера стадии накопления 2, не причинил декану никакого вреда благодаря артефакторной броне, выкованной в зале сияющего молота, но медальон телепортации выскочил из его рук. Он упал рядом с Рогне, а это не сильно отличалось от падения в пропасть, ведь последний не мог пошевелить и пальцем, так же как и скованные ментальными путами сестры. Выходило, что единственным, кто мог изменить ситуацию, был декан зала стеклянного призрака, ныне превратившийся в игрушку для битья. Искажающие воздух волны телепатической энергии разбивали барьеры Маиса с такой легкостью, будто они сделаны не из прочнейшего минерала, а из самого обычного стекла. Бедолага пытался контратаковать, но силушек хоть как-то навредить чокнутой жрице не хватало. «Чертов блондин, как ты можешь быть таким бесполезным?» Рогни, с трудом сохраняющий сознание, которая грозилась вот-вот покинуть хозяина из-за эффекта сонливости зелья, не мог ждать развязки с покорной миной. Сосредоточив потоки ауры под спиной, юноша начал создавать 2 стеклянных лука и стрелы. Да, он не мог пошевелить и пальцем, но обладая столь высоким уровнем контроля, конечности становились лишь придатком. Спустя несколько мгновений 2 лука и 8 стрел воплотились под спиной, больше Рогни сделать не мог, так как на дальнейшие действия энергии так хватало с большой натяжкой. Незаметные приготовления позволили скрытно атаковать. Луки с наложенными на тетиву 2 стрелами воспарили вверх, перевернув тело юноши, но вместо того, чтобы напасть на Ниу, Рогни отправил снаряды в сторону Маиса и сестер. 4 стрелы пронзили их тела в одно мгновение, однако на Йолу и Эйлин снарядов не хватило, благо исправить это не составляло труда. Еще 4 стрелы покинули стеклянные луки, 2 нашли пристанище в ногах девушек, в то время как другая половина, вместо наконечников имеющая чешеобразные острия, захлопнулась прямо на эфирных сферах. Окровавленная жрица обернулась к юноше, однако все, что она увидела, полупрозрачные нити ауры, тянущиеся к стрелам и стеклянную ладонь, нажимом активировавшую медальон телепортации. С громким хлопком пространство сразу в нескольких зонах жертвенной залы втянулось в себя, выбросив незадачливых исследователей в кабинете Маиса. Также рядом с ними упали стеклянные стрелы с запечатанными внутри эфирными сферами, размером с кулак взрослого человека. «Мы выжили», — озадаченный блондин стоял с глупым выражением лица, совершенно позабыв о торчащей из левого плеча стреле, однако вскоре он разразился странным, но искренним смехом. Неверие от того, что получилось пережить подобное, заставило декана потерять самообладание, а вот сестры, освободившиеся от ментальных оков, выглядели совершенно несчастными. Они даже словом не обмолвились, что уж говорить о Рогне, который всеми силами пытался не подохнуть, пока идиоты вокруг делили два эмоциональных лагеря. Хороший ученик. Использовать нити ауры, чтобы связать нас всех для применения массовой телепортации, потрясающе. Не беспокойся, сейчас я отнесу тебя к Арамиру, уж он-то поставит тебя на ноги за недельку, а то и меньше. Маис бережно поднял юношу с помощью стеклянной платформы, созданной прямо под ним. Также он выдал каждой из сестер по зелью белого древа, и в этот самый момент со стороны Рогни послышалось негромкое кряхтение. Он явно пытался что-то сказать. Девушки с деканом подумали, что это нечто важное, касающееся ней, поэтому превратились в слух. «Только попробуйте присвоить сферы. Кха, я до вас доберусь бревном и изнасилую. Тебя это тоже касается, бесполезный блондин». Глава 36. «Ты, конечно, доведешь, сумасшедший. Зачем ты напичкал его целебными травами? Смерти моего ученика захотел. Я оставил Рогни под ответственность в залы белого древа, но по приходу вижу, что его превратили в чан с лекарствами. Да даже десятая доля того, что в нем находится, убьет мастера стадии накопления 2. Пробуждение Рогни сопровождалось не самыми приятными ощущениями. Он чувствовал жжение и зуд по всему телу. Казалось, мышцы охватило яростное пламя, а стенания Маиса только ухудшали самочувствие. Похоже, я отрубился сразу после угрозы бесполезному придурку и тугодумным сестрам, но почему я чувствую, как тело разрывает от жизненной энергии? Ответ на внутренний вопрос пришел довольно быстро. Не шуми в палате больного, я не стал бы причинять вред мальчику, даже если бы ты попросил. Твой ученик обладает крайне необычным телосложением, невероятно плотные волокна мышц, прочные словно сталь кости, и упругие сосуды. С точки зрения способности к восстановлению он равен по крайней мере телесным мастерам стадии высвобождения 3. Все лекарства были усвоены мальчиком, и теперь он полностью здоров, просто спит. Не знаю, откуда в его теле столько питательных веществ, но благодаря им восстановление заняло всего одну ночь. А теперь другой вопрос, что это за кристалл? Благодаря тому, что в теле бушевали процессы восстановления, деканы не обнаружили пробуждения Рогни, а он в свою очередь старался не подавать вида. Этот камень, по ощущениям Маис приблизился к груди Рогни, чтобы повнимательнее рассмотреть запечатывающий кристалл, он даже прикоснулся к нему. Понятия не имею, откуда он взялся, но это точно не простой минерал. В нем видны мельчайшие узоры, свойственные артефактам мастеров-кузнецов, однако тут совершенно другой уровень, я даже не представляю, для чего нужен камень. Лучше позвать Лида, кому как не главе залы сияющего молота разбираться в артефактах. Оба декана пришли к согласию и вскоре покинули палату, оставив Рогни наедине с не самыми обнадеживающими фактами. Если глава залы сияющего молота сможет распознать ценность кристалла, мне не жить. Не давая воли панике, Рогни неожиданно пришел к мысли, что потоки жизненной энергии от огромного количества лекарственных трав более чем пригодны для компенсирования еще одного слоя семени души. Отрешившись от мышечной агонии, юноша погрузился в область ауры, где немедленно начал поглощение второго слоя. Рассыпчатая субстанция, наполовину заполнившая колодец четырех горнов, начала стремительно увеличиваться в объеме. Аура белого титаниума быстро достигла краев колодца, а затем он сам начал разрастаться. После поглощения горнами второго слоя прошло всего несколько секунд, а колодец уже увеличился в размерах более чем в полтора раза, символизируя достижение сразу второго этапа стадии накопления 2. Юноша ощутил, что уплотненная аура теперь может распространяться на 3 с небольшим метра, а это в два раза больше, чем в самом начале. Хватит ли этого для обеспечения безопасности? Определенно нет. Вынырнув из области ауры, Рогни собрался отправиться к сестрам Алесфил, чтобы узнать, у них ли сферы разума, как вдруг слух потревожил голос девушки, на цыпочках вошедшей в палату. «Отлично, все еще спит. Неужели ты думал, что отделаешься так просто после того, как унизил меня? Интересно, что же мне с тобой сделать? Раздеть и запечатлеть образ, а потом распространить среди учеников интриг разума, намочить штаны и оставить позориться перед деканами?» Прямо над юношей нависла голова Кассандры, проходившей практику в лазарете белого древа. Она ухмылялась, придумывая различные способы мести спящему злодею, как вдруг Рогни распахнул глаза и мгновенно переместил девушку на собственное место, сам при этом оказавшись сверху. «Благоразумная девушка, это явно не про тебя. предупреждал ведь. Резкий рывок, и одежда Кассандры разорвана, оголяя белую кожу и прекрасные формы. Лишь нижнее белье мешало насладиться полнотой прекрасного вида, но ведь на то и нужны руки, чтобы воплощать желания разума. «Нет!» Отчаянный крик практически полностью заглушился, пройдя сквозь воплотившуюся вокруг кровати стеклянную преграду, а потому вероятность того, что девушку услышали, близилась к нулю. Рагни продолжал, сорвав веревки корсета, он откинул тряпку прочь, но затем вдруг схватился за глаза. Ух, кажется, зрение начало возвращаться. После нескольких мгновений, юноша, полностью подавивший брыкание Кассандры, открыл глаза и теперь уже без всякого вожделения смотрел на нее. «Вот это я понимаю, с добрым утром, а в моем воображении ты выглядела лучше, грудь больше, лицо симпатичней, этого мерзопакостного жирка внизу живота не было, великие предки, и как я мог на такую наброситься? Хорошо хоть глаза не работали, есть чем оправдаться». Лицо Кассандры вытянулось от непонимания, поэтому Рагни поспешил объясниться. «Ты не подумай, я не разделяю людей на красивых и не очень, но ты, конечно, демонюка еще та, будто из одища на своих свиноножках до палаты доковыляла, чтобы вернувшемуся зрению жизнь медом не казалась». Говоря все это, Рагни поднялся с обескураженной девушки, позабывшей о том, что у нее из одежды остались одни панталоны. «Странное чувство, мне и обидеть тебя не хочется, и отомстить не терпится, поэтому выражусь правдиво, но деликатно. Если бы стоял выбор, трахнуть тебя, или гуля, гадящего под себя после поедания очередного мертвеца, я бы не задумываясь макнул бы в трупочину, ну ты понимаешь, присунул бы в потусторонний мир, кинул бы удочку гнилым кишочком, прочистил бы хладный дымоход, как ни выразись суть одна, я далеко не некрофил, но ты своей голой жопой можешь до этого довести». Глава 37. Забирая свое, тепло распрощавшись с Кассандрой, ошалевший от подобных откровений, Рагни вышел в окно. Свободное падение с третьего этажа лазарета не обернулось для юноши никакими последствиями, даже при том, что он не создал под ногами подушку из ауры, а все благодаря потрясающему эффекту целебных трав. «Моя физическая сила запечатана с аурой, но если взглянуть на проблему с другой стороны, вместе с ограничениями выпал невероятный шанс усилить и то, и другое. Когда я тренировался с истинным колодцем и полными способностями тела, чтобы хоть немного продвинуться в развитии, приходилось убивать тысячи чудовищ, но сейчас любой плевок способен усилить мои легкие опердеж, раскачать ягодицы. Что может быть лучше? Возможно, когда-нибудь мое тело сможет обрасти такими же мускулами, как у отца, деда и братьев». Радостные мысли вскоре померкли на фоне проблем, которые одна за другой свесили бубенцы перед носом Рагне. Тем не менее, он не сдавался. Забинтованный по самое не могу, юноша двинулся к женскому общежитию, надеясь застать там сестер Олесфил. Не думаю, что после вчерашнего они отправились на занятия. Предположения подтвердились, когда стеклянная стрела, пущенная в окно комнаты многострадальных девушек, оказалась сброшена обратно, после чего юноша увидел бледное личико Иолы, выглядывающее оттуда. «Не мешай», — Рагни повторил залп, но вместо обычной стрелы в окно понесся своеобразный гарпун с полупрозрачной веревкой из ауры, которая позволила ему быстро подняться на четвертый этаж общежития. Выбив остатки окна кулаком, юноша влез в комнату, где царила крайне мрачная и подавленная атмосфера. Столь эффектное прибытие гостя немного расшевелило девушек, но в их глазах все еще читались следы апатии. «Какое счастье! Ты здоров, но как так получилось? Только вчера у тебя были смертельные раны, а сегодня...» «Ах, неважно, ты просто странный, спишем все на это». Мира первая подбежала к юноше и начала со всех сторон разглядывать его, проявляя чудеса обеспокоенности. «Эфирные колодцы у вас?» На этом вопросе девушки переглянулись, но ничего не ответили, а спустя секунду Эллин решила взять инициативу на себя. «Декан Маис забрал один для исследований, а второй остался у нас, но есть небольшая проблема. Состроив мину из разряда, будешь тянуть время, я растяну твои глазки до пяток», — Рагни вперил недовольный взгляд в очкастую. «Эфирный колодец производит ауру, предрасположенную к ментальным искусствам, поэтому только мастера разума могут им воспользоваться. Мы с сестрами готовы отдать тебе все драгоценности и золото, что есть у нас, только, пожалуйста». До того, как девушка закончила, Рагни привычным движением схватил ее за губы, не позволяя произнести ни слова больше. «Мира, ты меня со всех сторон рассмотрела, скажи, с какой именно я выгляжу как идиот? Знаете,